Следующий день они провели в Эльбоске, хвойном лесу на западе Мэджеса, ожидая, что Роланд очнется. Когда миновал полдень, а Роланд по-прежнему не пришел в сознание, Катберт повернулся к Аллану. «Попробуй прикоснуться к нему». Аллан взял Роланда за руки, сконцентрировал волю, вгляделся в бледное, напоминающее маску лицо и так провел не меньше получаса. Наконец покачал головой, выпустил руки Роланда из своих, встал. «Ничего?» — спросил Катберт. Аллан вздохнул и вновь покачал головой. Они соорудили носилки из сосновых ветвей, чтобы Роланду не пришлось еще одну ночь лежать поперек седла. К тому же Быстрый нервничал из-за того, что ему приходилось вести хозяина в таком виде. И двинулись в путь. Не по великому тракту, слишком опасно, а параллельно ему. Роланд оставался без сознания и следующий день. Мэджис к тому времени остался далеко позади. На привале юноши уселись по обе стороны от него, переглядываясь над медленно поднимающейся и опадающей грудью стрелка. «А может лежащий без сознания человек умереть от голода?» — спросил Катберт. «Или от жажды?» «По-моему, нет». «А я думаю, может», — возразил Аллан. Ночь выдалась трудной. Вымотались они до нельзя, потому что прошлый день практически не спали. И тут заснули как убитые, укрывшись головой, чтобы их не будили солнечные лучи. Проснулись оба практически одновременно, когда солнце опускалось за горизонт, а демоническая луна, полная, как и двумя ночами раньше, начинала свой путь по небосводу, прорезая облака, предвестники мощных осенних ливней. Роланд сидел. Он вытащил магический кристалл из мешка и держал его в руках, темный кусок стекла, такой же мертвый, как глаза сорвиголовы. Глаза Роланда, такие же мертвые, с полным безразличием оглядывали деревья, траву, небо. Он ел, но не спал. Пил из ручьев, мимо которых они проезжали, но не говорил. И не расставался с осколком радуги Мейерлина, который они добыли в Феоде Мэджис такой дорогой ценой. Но магический кристалл не оживал от его прикосновений. «И не оживет», — как-то подумал Катберт. «Во всяком случае, не оживет, пока Эл и я будем бодрствовать». Аллан не смог оторвать руки Роланда от хрустального шара, поэтому положил ладони ему на щеки, таким путем пытаясь прикоснуться к его сознанию. Да только не нашел, к чему прикасаться. В Гилеад они возвращались не с Роландом, даже не с духом Роланда. Роланд ушел, как луна на конце очередного цикла.